Вот и все. Двух липовых бумажек, состряпанных братом и сестрой, оказалось достаточно, чтобы упрятать в спецбольницу Министерства внутренних дел СССР, а точнее в психбольницу тюремного типа, одного из лучших журналистов страны, любимца самого Леонида Ильича Брежнева. Две короткие фиктивные бумажки, даже без определения народного суда, которое так и не было найдено, и человек даже не под своей, а под чужой фамилией попадает за решетку в камеру-палату с чугунно-решетчатым окном, со звуконепроницаемыми стенами, с дюжими санитарами, держащими наготове смирительную рубашку, мокрые простыни и шприц с 0,25 грамма аминозина. Аминозин, производный фенотиазина, основное действие седативное, потенциирует действие снотворных, наркотиков, оказывает гипотермическое центральное адреналитическое действие. Высшая разовая доза 0,15 грамма. Превышение доз ведет к наркомании, обморокам, снижению артериального давления, ортостатическим коллапсам, дерматиту, помутнению роговицы и хрусталика, аллергическим реакциям с отеками лица и ног, диспепсическим расстройствам, токсическому гепатиту. И если бы не нужда докладывать Брежневу об исчезновении этого Белкина накануне поездки в Вену, если бы не включились в дело Суслов, Демичев, Громыко, Чурбанов, Андропов, Щелоков, Корнишов и оперативная группа в составе следователя по особо важным делам и лучших работников МУРа, ищи-свищи человека, через 3 месяца выйдет из этой больницы либо с отшибленной памятью, либо сразу в крематорий. Я подумал, а сколько же других Белкиных, Орловых, Медведевых, Горбаневских, Фейгиных сидят в остальных палатах спецбольниц, номеров 5, 6, 7, 8 и так далее в Москве, Туле, Саратове, Новороссийске и других городах? Сколько аминозина, барбамила, гелоперидола, тизерпина, стенопакса, этапирозина, френолина, фриталина, межептила и еще десятков рассекреченных и засекреченных психоугнетающих и психовозбуждающих средств вводится в этих больницах ни в чем не повинным людям? Белкин спал, но это не был нормальный сон нормального человека. Это было вяло угнетенное забытье впавшего в прострацию животного. Человек, еще 3 недели назад плававший в море, охотившийся на кефали лобанов, взбиравшийся в горы Памира, собиравший эдельвейсы и влюблявшийся во всех красивых женщин и девушек, гонявший автомобиль и дерзнувший в одиночку раскрыть мафию торговцев наркотиками, этот молодой, талантливый, энергичный парень кулем валялся даже не на койке, а на полу своей бетонно-цементной клетки, не реагировал на голоса и только иногда помутневшими глазами бессмысленно, как новорожденный теленок, смотрел в пространство. «Он тут бесился, на стены бросался, требовал аминозин», — сказал мне Светлов. «Я думал, башку себе разобьет. Пришлось сделать укол, половинную дозу. Что с ним дальше делать, ума не приложу». «А где главврач больницы?» — спросил я. «Она ревет в своем кабинете, ждет тебя. А эти Кунц и Раенко в ординаторской, там консилиум заседает. Я им сказал, что не выпущу их из больницы, пока они не приведут Белкина в себя. Но он уже наркоман. Каждые 2 часа требует наркотики». «А Хотулев?» Светлов развел руками. «Исчез. Исчез вчера утром. Скорее всего, ринулся в Узбекистан к старику. Я бы хоть сейчас туда вылетел, но у меня был вчера разговор с Цвигуном в КГБ. Только это между нами. Он мне дал понять, что они сами занимаются переброской наркотиков за рубеж. Это одна из самых прибыльных статей дохода валюты. Ну, чем посылать каким-нибудь красным бригадам доллары, проще передать им ящик опиума. Не зря голос Америки сказал, что мы уже вышли по наркотикам на 3-е место в мире. Это только то, что они знают. Так вот, всеми, кто нарушает эту государственную монополию, Цвигун и Ценёв занимаются сами. Цвигун внутри страны, а Ценёв вне. Он мне сказал, что Хотулев и Гридасов теперь никуда не денутся, их уже ждут в Чаршанге.